Лорд Питер Уимзи склонен был верить рассказу Крантона. Для проформы лондонскому вору было сказано, что он все еще остается под подозрением, но в действительности и Питера Уимзи, и старшего инспектора Бландела его история убедила. К тому же выяснилось, что полиция нашла Тадеев, без предупреждения уехавших из прихода святого Павла в неизвестном направлении. Именно их было решено допросить сразу после Крантона. Лорд Питер обратил внимание на то, что по контрасту с уверенным в себе Крантоном, Вилли Тодей казался воплощением отчаяния. Даже его жена Мэри, и та, хоть и была напугана, все же производила впечатление человека, который будет бороться за правду. Сам Вилли Тодей, похоже, опустил руки. «Нам нечего вам рассказывать. Не понимаю, почему мы здесь. Нам нечего вам рассказать. Мы и так уже натерпелись. Нам что, нельзя было уезжать? Мы ни в чем не виноваты. Что у вас есть против нас? Мы имеем право делать то, что хотим. Я не хочу, чтобы допрашивали Мэри. Оставьте ее в покое!» «Тодей, вы находитесь в незавидном положении. Вы же знаете о том, что Декан возвращался в деревню, не правда ли? И наверняка виделись с ним. А теперь он убит. И многие факты говорят о том, что убили его именно вы». «Мне нечего вам рассказать. Мы ничего не знаем». «Хорошо. Но миссис Тодей-то уж наверняка поняла, что Декан жив, не правда ли? Миссис Тодей, вы ведь сообразили, что ваш брак с Вильямом Тодеем таким образом недействителен?» «Да, да, милорд. Это произошло после того, как вы показали мне письмо, написанное его рукой». «Значит, тогда же вы поняли, что человек, которого обнаружили в могиле леди Торпс, Декан, верно?» «Да, да, милорд. Я подумала тогда об этом. Вообще, после нашего разговора я поняла многое, чего не понимала и не знала раньше». «А почему вы не сказали, что узнали почерк своего первого мужа, когда я показал вам письмо? Впрочем, я знаю почему. Вы испугались, что если признаетесь, то у Вилли будут проблемы, да? Но он ведь тоже к тому моменту уже прекрасно знал о том, что Декан жив, или, по крайней мере, был жив до самого недавнего времени, не правда ли?» «Мэри, не говори ничего, не отвечай. Они только вывернут твои слова так, что все обернется против тебя. Нам нечего больше вам сказать, хватит. Хватит достаточно вопросов, достаточно». «Не думаю. Разве вы не понимаете, что если вы расскажете нам всю правду, и мы поймем, что ваша жена действительно ничего не знает, то мы перестанем задавать вопросы? Мы же понимаем, что кто-то из вас определенно владел информацией. Иначе бы вы, Мэри, не сделали бы тогда столь поспешный вывод о том, что обнаруженное тело принадлежит вашему первому мужу. Если вы, Вилли Тодей, будете утверждать, что ничего не знали и никак не причастны к происшедшему, тогда у меня появляется основание думать, что виновна в случившемся ваша жена. Могу предположить и другую ситуацию. К примеру, Мэри знала о том, что ее первый муж жив, и в тот день решила рассказать вам об этом. Ну, а вы сказали, что не пойдете в храм с женщиной, которая...» «Прекратите! Еще одно слово, и я не ручаюсь за себя. Боже мой, ничего такого не было, милорд. Она ничего не знала. Я знал и хотел сохранить это в тайне. Все, ни слова больше». «Что ж, вы имеете право не отвечать на вопрос. Но мне жаль, что вы повели себя именно так. Ведь суд вряд ли вам поверит. Я думаю, судья решит, что вы не просто знали, что Декан был жив. Вы еще и встретили его в церкви ночью 30 декабря». Сказав это, лорд Питер немного помолчал, ожидая реакции Тодея. «В конце концов, есть же еще и чудак Пик. Я думаю, что он не настолько сумасшедший, чтобы придумать историю о том, что видел и слышал той ночью в церкви. Человек с черной бородой, голоса в ризнице, Вилли Тодей с веревкой в руках. Кстати, а зачем мы тогда приходили в церковь? Может быть, вы увидели там свет и решили посмотреть, что происходит? А в ризнице вы обнаружили какого-то подозрительного человека. Вы окликнули его, обнаружив свое присутствие. И когда этот человек заговорил, вы поняли, что это Декан. И что его появление совсем нежелательно для вашей семьи. Поэтому сначала вы решили договориться с ним по-хорошему. Наверное, предложили ему те самые 200 фунтов, чтобы он молчал. А сами обещали молчать о том, что видели его. Потом вы решили, что его надо связать, чтобы он не сбежал. Только вот не могу понять, как вам удалось заставить его согласиться на это? Впрочем, это не так важно. Факт тот, что вы связали его и оставили в ризнице, а сами пошли и украли ключи у мистера Венейблса. Затем вы вернулись в церковь и перетащили связанного Декана на колокольню. Потом вы, должно быть, принесли ему поесть и попить. Миссис Тадей об этом нам тоже, наверное, может рассказать. Миссис Тадей, вы не заметили тогда пропажи одной большой бутылки пива? Одной из тех, что вы покупали для Джеймса? Этот вопрос явно насторожил миссис Тадей, но она ничего не ответила. На следующий день вы, мистер Тадей, отправились в Олбич за деньгами, но по дороге вам стало плохо, и вы не смогли самостоятельно добраться до дома, чтобы освободить Декана и отдать ему деньги. Неприятная ситуация, да? Жену вы не хотели посвящать в эту историю. Тогда решили попросить о помощи вашего брата Джеймса. «Ну же, Тадей, так все и было, верно?» «Я не буду ничего отрицать, не буду и подтверждать ваши слова. Скажу только одно. Я никогда ни слова не говорил своему брату Джеймсу о Декане. Ни слова. Это правда». «Хорошо, хорошо, допустим. Что случилось в период с 30 декабря по 4 января, я не знаю, но результатом этого было убийство Декана. Кто это сделал, мы не знаем. И кто закопал тело в ночь 4 числа, мы тоже не знаем. Но этот кто-то был настолько осмотрителен, что избавился от всего, что могло помочь при опознании трупа. Лицо изуродовано, пальцев, чтобы взять отпечатки, нет». Мы знаем, что вы не могли похоронить его сами, так как в то время вы были больны. Но что касается убийства, это другой вопрос. Понимаете, Тадей, Декан умер вовсе не от истощения. Медицинская экспертиза показала, что Декан ел незадолго до смерти. То есть умер он с полным желудком. Вы не могли кормить его после утра 31 числа. Если мы предположим, что вы не убили его до этого момента, тогда кто кормил его после 31-го? Кто покормил его, а потом убил и вытащил с колокольни в ночь 4 января? Кстати, в этот момент в колокольне был свидетель, который видел труп и опознал его. Свидетель... который... Вдруг раздался грохот. Глаза Мэри Тодей закатились, на лице не было ни кровинки. Она упала в обморок и растянулась на полу. Уимзи понял, что этот допрос больше ничего не даст. Ничего не оставалось, как отпустить Тодеев домой. Несмотря на их подозрительное нежелание отвечать на вопросы, ничего конкретного против них у полиции не было, и даже старшему инспектору Бланделу пришлось, скрипя сердце, это признать. Да, закон есть закон, лорд Питер. Чтобы наказать Вилли Тадей, нам еще предстоит немало поработать. Потому что непонятно, когда и как он это сделал, если 30 и 31 декабря... Тогда зачем он после этого ездил за деньгами в Волбич? С другой стороны, если Декан был жив до 4 числа, тогда кто его кормил? Вилли ведь в эти дни не вставал с постели. Думаю, что-нибудь сможет прояснить Джеймс Тадей. Вы ведь уже написали ему на корабль, что нужно как можно скорее приехать для дачи показаний. Конечно, милорд. Вроде бы он уже в пути. Прекрасно. Ну, а я пока скажу лишь одно. Тот, кто убил Декана, настоящий благодетель. Он избавил общество от этого негодяя. Я бы тоже, не задумываясь, убил его. Вообще, может быть, я это и сделал. А может, Падр? А может, Хезеки Лавендер? Не думаю, что в вашем списке настоящий убийца. А вот Джеймса Тадея действительно нужно дождаться. Будем надеяться, мы от него что-нибудь узнаем. Но Джеймс Тадей поначалу не горел желанием помогать следствию. Он приехал через 3 дня и на первом допросе спокойно рассказал свою историю, не углубляясь в детали и подробности. Мистер Блендл, все дело в том, что в поезде по пути из деревни я почувствовал, что мне не здоровится. Скорее всего, я заразился гриппом от брата. Поэтому, добравшись до Лондона, я отправил телеграмму на работу и предупредил, что опоздаю. День провел, сидя у камина в холле гостиницы на Ливерпульской улице. К вечеру выяснилось, что свободных комнат нет, поэтому я пошел в другой отель. Не помню, в каком я в итоге остановился, но, смею вас заверить, там было очень мило, чисто и уютно. История была вполне правдоподобной, но вскоре выяснились новые обстоятельства. Оказывается, кто-то, по описанию похожий на Джеймса Тодея, 4 января брал на прокат мотоцикл. Джеймс Тодей все отрицал, но у полиции уже возникли на его счет серьезные подозрения. Лорд Питер Уимзи довольно потирал руки. Вот что я думаю, Бландл. Давайте-ка устроим братьям Тадеям очную ставку. Пусть они окажутся одни в комнате, и при этом там будет скрытый микрофон. О, конечно, это не очень этично, тем не менее вы увидите, что многое удастся выяснить. Так и сделали, и вскоре братья встретились в приемном кабинете Скотланд-Ярда. После непродолжительного молчания слово взял старший. Что ж, Уильям, скажи мне, что они знают? Насколько я понял, Джеймс, практически все. Хорошо. Тогда позволь мне взять вину на себя. Я не женат, а ты должен подумать о Мэри и детях. Я только хотел спросить, неужели не было никакого другого выхода, чтобы избавиться от этого парня, не убивая его? Я тоже хотел задать тебе именно этот вопрос. Ты хочешь сказать, что это не ты убил его? Конечно, нет. Я был бы последним дураком, если бы сделал это. Я хотел избавиться от него, но совсем другим способом. Я предложил ему 200 фунтов, чтобы он уехал и больше никогда не возвращался. Если бы я не заболел, я бы отдал ему деньги, и он навсегда бы исчез из нашей жизни. Джеймс, я был уверен, что это ты убил его. Но я и пальцем к нему не притрагивался, Вилли. Только когда он был уже мертв, я думал, что ты его убил. Тогда я изуродовал его лицо, чтобы никто никогда не догадался, кто это, и не заподозрил тебя. И тогда же мне пришла в голову идея похоронить его в той могиле. Она была совсем еще свежая. Может, было бы лучше, если бы я отнес его куда-нибудь подальше или сбросил бы в канаву. Подожди. Подожди, Джеймс, если ты не убивал его, тогда кто это сделал? В этот момент в кабинет вошли старший инспектор Блендл и лорд Питер Уимзи. Что ж, господа, нас тоже это интересует. Правильно ли я понимаю, что вы оба подозревали друг друга в убийстве и оба пытались покрыть друг друга? Теперь, чтобы избежать недоразумений, прошу вас рассказать все по порядку. Сначала вы, Вильям. С Вилли Тодея словно спало оцепенение, в котором он пребывал последние недели. Что ж, хорошо, сэр. Начну с самого начала. То есть с вечера 30 декабря. Я шел домой после осмотра больной коровы. Было уже довольно поздно, когда я проходил мимо церкви, я увидел, что какой-то человек поднялся по лестнице на крыльцо храма. Кому это что-то понадобилось в храме в такой час? Наверное, это чудак Пик проказничает. Ну-ка посмотрим. Эй! Кто здесь? Придется идти внутрь. Так, тут никого. А что это за шум из лестницы? Боже, какой-то человек. И револьвер на столе. Надо быстро его взять. А руки вверх! Что вы тут делаете? Я просто искал место, где бы переночевать. Не говорите ерунды. Зачем вам тогда револьвер? Ну-ка. А? Ну-ка посмотрим, что у вас в карманах. Ага. Отмычки. Ну, все понятно. Вот зачем вы здесь. Понятно? А если еще подумать, Вилли Тодей? Откуда? Вы знаете мое имя. А ты присмотрись получше. Простите, я не понимаю. О, Боже праведный, Декан. Да, именно. А ты тот самый человек, который женился на моей жене. Вот так все было, милорд. Декан сказал, что сначала он собирался приехать к Мэри, но потом узнал, что она вышла замуж и решил разведать обстановку. Вообще-то тогда я и не понял, зачем он приехал. Только теперь я понимаю, что он приезжал за ожерельем. Сначала я решил сдать Декана полиции, но подумал о том, что будет с Мэри и детьми, если они узнают обо всем этом. Ведь получалось бы, что наши дети незаконно рожденные. Ну, тогда мы договорились с ним о том, что я дам ему денег при условии, что он уедет из страны и больше никогда тут не появится. С собой у меня их не было, поэтому я решил спрятать его на колокольне, связав для верности. У меня был револьвер, поэтому сопротивляться было бесполезно. Ключи я украл у падре, должно быть, весьма удивив его своим поздним визитом. Да, падре мистер Венейбл вспоминал, что так и не смог тогда понять, зачем вы к нему заходили так поздно и почему нельзя было подождать до завтра. Правильно ли я понимаю, что вы связали Декана еще до того, как пойти к падре? Да, конечно. Потом развязал ему ноги, чтобы он дошел до колокольни и там снова связал. Он ужасно ругался, но я не обратил внимания. А утром почувствовал, что заболеваю. Правда, собрать для Декана еды я еще смог и даже отнес ее. А кроме того, оставил ему свое пальто, потому что там было очень холодно. Но по дороге за деньгами в Волбич мне стало совсем худо, и обратно я бы вообще не доехал, если бы не встретил мистера Эштона с женой. Помню, у меня еще деньги рассыпались по дороге. Ну, а что случилось дальше, вы знаете не хуже меня. Да, пожалуй. Ну что ж, теперь ваша очередь, Джеймс. Кажется, именно в этот момент вы вступили в дело, не правда ли? Совершенно верно, милорд.